Глава 16. Уютное тепло, в котором так приятно согреваться, окутывало невесомым покрывалом. К нему я тянулась всем сердцем и всем существом, падала в него и улыбалась, потому что нельзя иначе, когда настолько тепло. Шахрейн заговорил. Рассказывает, что психику Лозингера сломал Норкхар во время допроса и что изначально это была его идея. Но еще бы. Теперь все будут валить на него. Шахрейну это все равно не поможет. Рогранский архив восстановлен? Да. Норкхар сохранил его для себя. Предполагаю, чтобы подстраховаться и иметь возможность надавить на Арингсхана. Подстраховался он хорошо, разве что оборота не предусмотрел. Как он вообще пережил твой удар? У него подготовка вальцгарда и сильная кровь. Сгруппировался, потом Лормернех вколол ему варганул и первичный регенератор, но он все равно еле на ногах держался, когда дотащился до кордона. Странно, что его не задержали в таком-то состоянии. О случившемся еще никто не знал, а у него высший уровень доступа. В мое отсутствие его приказ равносилен моему, поэтому управление боевым флайсом Норкхару передали без вопросов. Благодаря этому мы вас так быстро нашли, по машине, на которую он вас преследовал. Голоса ворвались в сознание, то сильные, то глухие, прерывающиеся, искаженные, как на медленной перемотке. Я заворочилась, стремясь избавиться от раздражителя и снова нырнуть в тепло. На миг воцарилась тишина, затем раздались шаги и легкий щелчок. «Леона?» Удивительно родной голос, зовущий по имени. «Леона?» Невероятно нежный и такой глубокий, что противиться ему было решительно невозможно. Ему, а еще легкому прикосновению к щеке, невесомому, но полному чувств. «Рейнар! Рейнар!» Воспоминания обрушились волной. Взрыв, крошащийся под лапами дракона камень, его и моя боль. Я подскочила. Точнее, подскочила бы, если бы не наткнулась на кольцо сильных рук. «Тише, тише, не так быстро». Широко распахнув глаза, я смотрела в любимое лицо мужчины, ради которого билось мое сердце. Поверх костюма белый халат с бейджем, на резких губах усталая, но удивительно светлая улыбка, как отражение моих мыслей. Голова закружилась, и мир вокруг тоже слегка. Но разве это большая цена за возможность увидеть его снова? «Рейнар», — тихо прошептала его имя, обняла, прижимаясь, вдыхая родной орехово-терпкий запах, глядя в сверкающие стальной зеленью глаза. «Рейнар, я думала, что тебя потеряю. Я...» Голоса не хватало, он сбился вместе с дыханием. «Мне здорово повезло, что я был драконом, когда в меня угодил луч из лазерной пушки». «Очень смешно». Губы предательски задрожали. «Врачи сделали все возможное и невозможное, чтобы вытащить меня как можно скорее. Хотя, по большому счету, все сделала ты». Он осторожно и удивительно бережно привлек меня к себе, наверное, так, как никогда раньше. Точно я могла рассыпаться в его руках. Слезы брызнули из глаз, но я не стала этому противиться. Перехватила удивленный взгляд, а в следующий миг щеки коснулись губы. Еще раз, еще и еще, там, где бежали по щекам влажные дорожки, горячее дыхание касалось кожи. Я цеплялась за эти ощущения, за эту короткую близость, просто дышала им, жила им. Каждым мгновением прикосновения, каждым вдохом, каждой секундой нежности. Нежность. Ей было так мало места в наших отношениях, но сейчас в его руках именно она сводила меня с ума. Разве можно так любить? Так отчаянно, сумасшедше, так глубоко, что каждый удар сердца под ладонями отзывается в твоем. Все? «Больше плакать не будем?» Я замотала головой, и тогда он притянул меня еще ближе. Тепло окутало снова, но на этот раз я точно знала, почему не хочу вырываться. Рейнар молчал, и я тоже, наверное, могла бы сидеть с ним вот так целую вечность. Но реальность понемногу возвращалась. Песчанием медицинской аппаратуры и тонкими жалюзи, присобранными на окне палаты, высокими потолками и бледно-голубыми стенами, мельтешением флайсов и аэроэкспрессов за окном, залитым ярким зимним солнцем Мейстоном. «Тони!» «С ней все хорошо. И с вашим крылатым чудовищем тоже». «Правда?» «Правда. Еле загнал ее в Скайстрим. Она собиралась поселиться в твоей палате. А до этого спасла жизнь Тарграну, когда угнала флайс и отвезла его в больницу. «Тебе кто-нибудь говорил, что вы очень похожи?» Радость от осознания, что Тергран жив, сменилась другим чувством. «Тони угнала Флайс!» «Тони угнала Флайс?» «Нет, я сейчас не могу об этом думать. Нет-нет-нет!» Осторожно выглянула из-за его плеча. Лоу Вайс выглядела так, словно по ней прошлись гигантским лазерным ножом. «Защита восстановлена!» Чуть отстранившись, Рейнар проследил мой взгляд. «А вот восстановление Лоу Вайс займет время. Но у меня в распоряжении было 2 очень продуктивных дня». «Два дня? Я спала 2 дня?» 4. Еще 2 спал я». Он смотрел на раскромсанный фасад. Издалека высотка выглядела, как ощерившаяся металлическими занозами спица, и я накрыла его руку своей. «Мне очень жаль», — сказала тихо. «Мне тоже». Он сжал мои пальцы. Норкхар готовил это больше года, чтобы устроить накануне выборов. Теракт в Лоу-Вайс от истоковцев. Теракт в пустошах тоже с их участием. Истоковцы? Норкхар связался с истоковцами? Хотя чему я удивляюсь? Не понимаю, прошептала я. Но ведь даже если бы ему удалось подвинуть тебя, оставался еще Шахрейн. Тогда он еще не знал о браконьерстве. О браконьерстве нет. А о чем знал? Деверик Шахрейн еще со времен Райгенсворда баловался Рекстом. Плечи Рейнара окаменели. Обманчивое ощущение накатывающей силы, после такого хочется еще и еще. Первый раз он убил дракона, когда был под наркотиком, а потом уже не мог остановиться. Убивал снова и снова. Перед глазами потемнело от скорби, звучащей в его словах. «Рейнар, на сегодня достаточно Леона». Он убрал с моего лба упавшую прядку. «У тебя было сильное магическое истощение после оборота. Я приглашу врача». «Оборот?» Но перед глазами потемнело, картинки замелькали в воспоминаниях, складываясь в узор, как калейдоскопные стекла. Луч, бьющий из Флайса, и крик, рвущийся из груди, смерть драконов, боль, обжигающая, раздирающая на части, крики, льющиеся с небес ярость, взрыв, падение, огни, возвращение остальных. Сейчас я помнила их так же отчетливо, как раскрывающиеся за спиной крылья и огненные дыхания, текущие из груди, как голос, зовущий назад. Голос Шайны, которая пела мне колыбельную, голос Вейлара, который... Как Вейлар может быть моим братом? Слова вырвались сами собой, но Рейнар ничуть не удивился. «Хорошо, что ты вспомнила сразу», — произнес он, по-прежнему не выпуская меня из объятий, «потому что он тоже здесь и очень хочет с тобой поговорить». К музыкальной слабости дочери Арингсхан-старший, отец Гердехара Арингсхана и Шарамел, относился снисходительно, о чем потом очень сильно пожалел. Ее роман с учителем музыки был быстрым и стремительным, когда о беременности влюбленной и напуганной девочке стало известно, делать аборт уже было поздно. Дочь потомственного председателя и самый обычный человек. Это был бы скандал столетия. Шайна Анш родилась в Ферверне, в закрытой частной клинике, куда Шерамал отправил отец. Новорожденную отдали отцу с подпиской о неразглашении и откровенным намеком, что держать ее подальше от мира Иртханов в его интересах. А Шерамал срочно выдали замуж. Поначалу она пыталась воспротивиться воле отца, но постоянное давление и нежелание оказаться один на один с миром, что в случае скандала было ей обещано, дали свои плоды. Она согласилась отказаться от дочери, приняла предложение и забыла обо всем, что осталось в ее прошлом. Для нее, но не для Зингсприда и не для Шайны. Шайна вышла на сцену и перевернула мир своим голосом. Не только мир, но и жизнь нашего с Вейларом отца. И Гердехара Арингсхана, для которого появление племянницы в мире Иртханов означало удар по репутации семьи. Особенно в те годы, когда он только приступил к обязанностям правящего и председателя. Отца убило угасание. Сидевший рядом Вейлар смотрел на меня, и я чувствовала себя неловко. Хотя, возможно, неловко чувствовал себя он, и это было взаимно. Зато теперь ясно, почему я так остро чувствовала его в Зингспридской опере. Сначала я думал, что это из-за мамы. Считал, что они были парой, и когда она умерла, без нее он просто не хотел жить. Только сейчас понимаю, что после ее смерти прошло слишком много времени. «Ты ее совсем не помнишь?» — тихо спросила я. «Нет, я был совсем маленьким, когда это случилось. Огненная лихорадка. Наверное, я должна была что-то сказать, но не знала, что. Мне жаль не те слова, которые сюда подойдут. А какие?» Вейлар, который кормил булочками Марра, и Вейлар, который злой из оперы, были куда проще и понятнее, чем Вейлар мой брат. Справиться с этим чувством было нелегко, особенно потому, что я не представляла, что с этим делать. А еще потому, что именно Вейлар вытряс из Арингсхана правду о моем происхождении. После того, как мы с ним поругались, он поехал прямиком к председателю, чтобы во всем разобраться, глядя ему в глаза спросить, почему Арингсхан собирается надеть на меня пожизненный Тейран. Узнал. Не только про Тейран. Со слов Арингсхана, у Шайны и нашего с Вейларом отца было чуть больше, чем просто роман. Слияние огней, от которого отец решил отказаться. Так же, как и от нее, и от меня. Не знаю, было ли здесь дело в долгих, душещипательных разговорах с Арингсханом, который убедил его не разрушать репутацию свою и его, или в чем-то еще, но Шайна осталась одна и решила уехать, чтобы погибнуть при налете в Рагране. Рассказывая правду Вейлару, Арингсхан рассчитывал на его благоразумие, особенно перед грядущими выборами, после которых Рингисхар должен был занять место правящего. Пятно на репутации, сверкающее ярче, чем Вайовер Грейс, особенно перед отставкой, ему точно было не нужно. Вряд ли Арингсхан задумывался, что Вейлар может рискнуть своим положением и раскроет тайну. Потому что все судят по себе. А Вейлар выбрал меня. Об этом рассказал Рейнар после того, как врачи меня разве что под микроскопом не рассмотрели и не убедились, что со мной все в порядке. Кстати, главным показателем было именно то, что моя память восстановилась сразу и полностью. Оборот действительно стирал личность Иртханов, но стирал потому, что у последних, оборачивающихся в прошлом, не хватало сил на мгновенный обратный. Задержавшись в драконьей ипостаси, они теряли связь с миром и память. Мы же с Рейнаром сделали то, что в последний раз удавалось Иртханам в далекой древности. Наш оборот всколыхнул множество вопросов в научных кругах и среди людей, легенда перестала быть просто легендой. После раскрытия информации предположений было множество. Драконологи в прямом эфире строили теории о том, что сила Иртханов возвращается, сила, позволяющая им оборачиваться в зверя и обратно. Впрочем, до обратно еще должно было пройти время. В прошлом Иртханы были способны удерживать сознание человека около суток. Рейнар продержался несколько часов. В моем же случае счет вообще шел на минуты, но это ничего не отменяло. И, кажется, я действительно этим гордилась. Гордилась своим мужчиной, который спас город и меня. Случись Норкхару увести меня в пустоши, вряд ли я сейчас лежала бы на этой кровати. Гордилась собой, потому что именно я сумела его вернуть. Думаю, отец действительно сожалел Леона. Просто уже не мог ничего исправить. Но я могу. А хочешь? Вейлар удивленно посмотрел на меня, и я пожала плечами. Мне не хотелось бы думать, что это только из чувства долга. «Долги здесь ни при чем», — сказал истинно и серьезно, глядя мне в глаза, и грудь обожгло так, что я поняла, правда. А еще поняла, что действительно хочу попробовать, хочу, чтобы у меня был брат. Ведь именно он вытащил мое угасающее сознание из пламени драконицы, именно благодаря ему я вспомнила слова колыбельной, которую мне пела мама, первая мама. Мне, можно сказать, повезло. У меня их было две, и обе любили меня до безумия. И я тоже любила. Поскольку обещала Рейнару больше не плакать, пришлось задрать голову к потолку ненадолго и сделать вид, что любуюсь встроенными светильниками. «Спасибо», — тихо сказала я. «Спасибо, что согласилась выслушать». «Глупости не говори», — улыбнулась. «Если бы не ты, я бы сейчас урчала, запертая в ангаре Скайстрим». Возле теплых глаз собрались лучистые морщинки. «Драконы в неволе не живут. Скажи это Рейнару». Вейлар поднялся и неуверенно подошел к кровати. Спинку подняли, чтобы я могла сидеть, а вот вставать мне категорически запретили. Наверное, не надо говорить, что категорически исходило не от врачей. Поэтому сейчас я просто чуть приподнялась, и Вейлар шагнул ближе. Мы обнялись неуверенно и немного скупо, но, возможно, так и должно быть. Я чувствовала легкое напряжение, исходящее от него, и могла сказать, что чувствую то же самое. «Выздоравливай». Он также мягко отстранился. «Да я уже вроде», — погладила покрывало. «Ты сразу в Зингсприт?» «Да, собственно. Я ждал только, пока ты очнешься, чтобы с тобой поговорить». «Скучать тебе точно было некогда». «Это правда». Пока Рейнар был без сознания, Вейлар вызвался оберегать город, и совет утвердил его на время разрешения чрезвычайной ситуации. Теперь, когда правящий вернулся к своим обязанностям, задерживаться здесь брату не имело смысла. «Брату». Это осознание мне еще предстояло распробовать. Я посмотрела в его глаза и вдруг отчетливо поняла, что хочу в самом скором времени увидеться с ним снова. «Ты приедешь на премьеру?» Вот теперь Вейлар широко улыбнулся. «Обязательно. Не думала же ты, что я пропущу такое событие?» В той части палаты, где в море цветов от самых разных людей, у меня даже в лучшие времена в Ланстер-Холле такого не было, постоянно добавлялись новые букеты, были и букеты от помирившихся Лэм и Дрейка с припиской «Прости, идиотов», от Хейда, от коллег с самыми теплыми пожеланиями, Гроу ограничился карточкой «Жду в понедельник», а подпись к букету снежно-зеленых ларн с лепестками, подернутыми бахромой, гласила «Моей Люси». «Ты же не любишь музыку?» «С тобой и Карин ее сложно не любить. До сих пор со стыда сгораю, что ей пришлось уйти с Артамеллы». Я приподняла бровь. «Она очень тонко меня чувствует, и когда я разозлился...» Вот теперь Вейлар выглядел смущенным. В общем, она предложила просто погулять по городу, потому что у нее разболелась голова. До меня только потом дошло, что все это было из-за меня. «Любовь такая штука, да», — фыркнул я и тут же добавила уже мягче. «Жду вас вместе с Карин». Мы еще раз обнялись на прощание, и Вейлар направился к двери. Уже почти вышел, когда я поспешно спросила. «Как его звали?» Он остановился. Медленно обернулся ко мне. «Дархар». Я тоже думаю, что он хотел все исправить. Мгновение удивительно долгое мы смотрели друг на друга, а потом Вейлар вышел. «Дархар». Почему-то именно это имя не вязалось с волосами цвета вспышки на солнце, а с каким, пока я даже представить не могла. Как-нибудь попозже попрошу у Вейлара фотограммы, когда буду готова. Когда мы оба будем готовы вместе их посмотреть. Я не хотела рассматривать официальные снимки в сети, хотела увидеть его другим, таким, каким его знала Шайна, мама, таким, каким она его полюбила. И, может быть, мне очень хотелось в это верить, она все-таки сумела его простить. Пусть даже он простить себя так и не смог. Шарамел Арингсхан влюбилась в учителя музыки и подарила миру мою маму, Шайну Анж, шелковая сопрано, которая ярко, но так недолго звучала над Зингспридом. Иртханессу-полукровку, чувство вины перед которой сжигало моего отца изнутри. Вины ли? Я сидела спиной к двери и смотрела на покореженную Лоувайс. После всего, что узнала, точнее, после разговора с Вейларом, я постоянно думала о родителях. Сильный Иртхан, истинный, отказывается от женщины, с которой у него было слияние огней, только потому, что она полукровка. Из-за того, что боится за свою репутацию или семьи? Нет, что-то здесь не сходится. В моей семье Таиран была не принята. Отец считал это дикостью, и я с ним согласен. Определенно не сходится. Если бы Дархар Рингисхар был ярым приверженцем традиций, Таиран не вызывала бы в нем негодования. Ни у него, ни у Вейлара. Да и не мог Иртхан, оставивший беременную женщину, вырастить такого сына. Я потерла пальцами виски, пытаясь сосредоточиться. Ответ ведь где-то совсем рядом, на поверхности, просто постоянно ускользает. Мы все слишком сосредоточены на том, что произошло в Мейстоне, а история, оставшаяся в прошлом, кому она сейчас нужна? Мне нужна. А еще Вейлару, потому что я чувствовала его растерянность. Он тоже не понимал, как его... наш отец мог так поступить. «Леона, ты готова?» Я настолько задумалась, что прозевала появление Рейнара. Он подошел и остановился рядом со мной, а я закусила губу. «Скажи, что может заставить сильного Иртхана отказаться от женщины, которую он любит?» «Отсутствие любви?» Рейнар нашел мою руку и сжал пальцы. «Леона, я понимаю, это принять нелегко, но...» «Подожди», — Я повернулась к нему. Но если бы он ее не любил, откуда взяться угасанию? Это как-то связано с огнями? Он нахмурился. К чему ты клонишь? Я просто хочу понять. Нет, с огнями это не связано. Рейнар смотрел мне в глаза. Только с чувствами. С огнями это не связано, значит. В голове словно что-то щелкнуло, и пазл сложился окончательно. У них не было никакого слияния. Я вскочила так резко, что голова закружилась. Он попытался меня придержать, но я вскинул руку. У них не было слияния, Рейнар, просто не могло быть. Шайну отдали моему деду, учителю музыки, с единственным условием. Он не подпустит ее к миру Иртханов. Так бы и случилось, если бы Дархар Рингисхар не любил музыку и не увидел ее в Артамелле, понимаешь? Не совсем. У нее не было пробуждения огня. Я отстранилась. «Рейнар, ты же сам мне говорил, что это происходит после освоения ментальной магии, постепенно, а спонтанное пробуждение способно спалить дотла. Как случилось бы со мной, только у меня был ты, а у нее... Кто бы спас Шайну, если бы в ней проснулся огонь?» «Возможно, в эту минуту с ней рядом был твой отец?» «Нет», — сказала я и решительно покачала головой. «Нет». «Почему ты так уверена?» «Потому что он не мог отказаться от женщины, с которой у него произошло слияние огней. И, если честно, не думаю, что он вообще от нее отказывался». Вот теперь Рейнар нахмурился по-настоящему. «Поясни. Когда Дархар встретил Шайну, он уже 2 года был вдовцом, и у него уже был наследник. Зачем ему отказываться от нее, особенно если он чувствовал силу ее огня, пусть даже и не знал о родстве с Арингсханами? А вот Арингсхану сейчас больше всего нужно прикрыть свою задницу. Представляешь, если наружу вылезет вся эта история? Да за его репутацию Теринга не дадут. Но очень удобно преподнести Вейлару версию, в которой наш отец предстает, мягко говоря, не в лучшем свете. Разумеется, мы можем рассказать об этом всем, но тогда разрушим и репутацию Рингисхаров». Рейнар приподнял брови. «Ты хоть понимаешь, насколько это серьезное обвинение?» «Я хочу поговорить с Арингсханом». «Леона, сейчас». «Рейнар, пожалуйста». Он продолжал хмуриться, и я легонько коснулась его щеки. «Пожалуйста, позволь мне с ним поговорить». Он покачал головой. «Ты уверена, что справишься с эмоциями?» «А надо ли?» — приподняла брови. «С ними справляться?» «Дай мне телефон. На вызов с моего Арингсхан просто не ответит». Лицо его окаменело, и я уже начала думать, что за мобильный придется побороться, но неожиданно Рейнар просто протянул его мне. «Начни разговор с Норкхара», — произнес он. «Он вполне мог такое раскопать. В это Арингсхан поверит. И еще. Вот это приложение позволяет запустить запись в обход системы связи». «Ты знаешь, что я тебя люблю», — улыбнулась. «Тебе придется это доказывать». В отличие от меня, Рейнар оставался абсолютно серьезным. «Очень долго доказывать. Я буду за дверью». Не позволив мне ответить, он развернулся и вышел, а я раскрыла список контактов. Сейчас мне было как никогда страшно, потому что оставался один шанс на миллион, что я ошибаюсь. Крохотная вероятность, и тогда игра с председателем может очень дорого мне обойтись. Но вряд ли это перевесит желание восстановить доброе имя отца. В глазах Вейлара, в своих собственных, в глазах того, кто мне доверился и сейчас дожидается за дверью. Глубоко вздохнула, нашла имя Арингсхана и нажала вызов. «Доброго дня, мэстр Халоран!» Голос председателя звучал очень сухо, словно из него выжили остатки эмоций. «Эссаладе! Или мастрель Рингисхар будет лучше?» Я включила видеосвязь и очаровательно улыбнулась. Короткая пауза завершилась еще более сухим. «Рад видеть вас в добром здравии». Судя по выражению лица Арингсхана, он был рад настолько, что мне полагалось сдохнуть на месте в жутких корчах. Как я вообще могла находить его приятным? Великая сила, пресс-служба и СМИ. «А я вас нет». Я прошлась по палате, позволяя ему увидеть, что мы разговариваем наедине. «Шайне, вы тоже говорили, что она разрушит его жизнь до основания. Самая обычная женщина, несмываемое пятно на репутации сильного Иртхана, втерлись к ней в доверие, заставили отказаться от моего отца и уехать. Я ведь тоже думала о том, что могу навредить Рейнару. Думала всерьез после разговора с Сарингсханом, но у меня была Тани. а у Шайны отец, которому убедительно намекнули, чтобы держал дочь подальше от Ртханов. Что он мог ей посоветовать? Эмоции хлынули через край, и я даже не пыталась их сдерживать. Чем естественнее, тем лучше, верно? «Я не понимаю, о чем вы говорите», — жестко произнес председатель. «Неужели? Это ведь вы привезли Эрмину Ладе с маленьким ребенком в Зингсприт. Блеф — дело опасное, но выбора у меня не было, особенно теперь. Раньше я думала, что мама поехала в столицу, потому что там проще устроиться, но сейчас все предстало в совершенно ином свете. Не давая ему опомниться, быстро продолжила. Точнее, ее привезли по вашему приказу, когда разыскали после налета. Ферн Норкхар, любитель подстраховаться, а предатели найдутся всегда». Я подошла к окну. «А что вы сказали моему отцу? Что Шайна уехала, сбежала от него, что нужно оставить ее в покое? Хотя нет, подождите. Скорее всего, вы говорили, что поможете ее найти, ведь в вашем распоряжении такие ресурсы. Искренне сочувствовали его горю, когда простая девчонка с волшебным голосом испугалась ответственности и опасного мира Иртханов. Он ведь даже не догадывался о том, что Шайна наполовину Иртханесса, и она тоже». Каждое слово звенело от ярости и боли, мне казалось, что еще чуть-чуть, и я выдохну огонь. Прямо так, в человеческом обличье. И когда случился налет, вздохнули с облегчением, потому что теперь вашему другу было некого искать. Точнее, было кого, но вы сообщили, что Шайна и ребенок погибли, а Эрмине Ладе навешали драконьи чешуи на уши о том, что отцу я не нужна. Вы же всегда работаете по одной схеме, правда? На юбилей вы пригласили меня, чтобы выяснить, знаю ли я что-то, чем живу, какие у меня цели. Неужели вы ни разу не задумались о том, что убили их, лучшего друга и племянницу? Не угасание, не случайный налет в Рагране, а именно вы. Я выдохлась и замолчала. Арингсхан тоже молчал, на удивление долго. Я уже начала думать, что все было зря, но потом он все-таки произнес. «За все, что я тогда сделал, я уже ответил. Сполна. Я потерял семью, Эс-Ладе. Считаете это недостаточным искуплением?» «Я сожалею о вашей семье, мэстер Арингсхан», — сказала тихо. «Действительно сожалею. Но вам не сочувствую. Вы своими руками погубили всех, кто вам доверял, и с кем вы могли бы быть счастливы». «Не тебе жалеть меня, девочка!» В голос ворвался рокот бушующего океана, который больше не вызывал никаких чувств. Ни страха, ни наивного восхищения. Ничего. И тем более не тебе меня судить. «Это уж точно». Выключила запись, открыла мессенджер, выбрала всех правящих, включая Арингсхана, поставила в копию Вейлара и нажала «Отправить». Дождалась, пока председатель откроет сообщение, а после... Наши взгляды встретились на один короткий миг. «Прощайте, мастер Арингсхан», — сказала я и нажала «Отбой». «Ай! Не капризничай! Все равно ай!» — сказала я. «Теперь я понимала, зачем нужна личная гостиная в Скайстрим, чтобы лежать на диване, задрав ноги, положив голову сестре на колени и чтобы та плела из твоих волос кучу джумбийских косичек. Это новое увлечение у нее появилось в те дни, пока я крепко спала в гибернационной капсуле. Как сказала Тони, ей просто нужно было чем-то успокоить нервы. Ты мне лучше объясни, как ты додумалась угнать Флайс. А главное, откуда ты знаешь, как им управлять? Ругаться не будешь? Я похожа на ту, кто в состоянии ругаться? И запрещать ничего тоже не будешь? Зависит от того, что именно ты мне расскажешь». После приезда в Скайстрим меня сразу проводили в комнаты. Спустя 10 минут сюда влетела запыхавшаяся Тони, следом за ней Мар, и понеслось. В смысле, мы наобнимались за всю жизнь, когда моя сестра зажимала свои обнимашки, и еще на 10 лет вперед. Марру тоже перепало ласки, шариков с беконом и моей искренней благодарности в виде килограмма вяленого мяса, который я заказала прямо сюда. Особенно, когда выяснилось, что до Флайса Терграна дотащил именно он. Кто еще, кроме сестры, мог вспомнить о ездовых виарах в наше время? Правильно, никто. А она вспомнила. Впрочем, как и о том, что в прошлом виары вытаскивали раненых с поля боя. «В общем, мы с Эмири...» Тани принялась теребить заплетенную косичку. «И с ребятами. Учились водить, когда никто не видит. У старшего брата Дерна есть Флайс, и мы его заимствовали. Иногда. Учились сигналку обходить своими силами с помощью одного чувака через закрытую сеть. Потому что его брат, если двинет, потом не поднимешься. Ну а что я говорила? Вот такая чудесная у меня сестра. Вам в голову не приходило, что вас может поймать полиция? Ну не поймала же, фыркнула она, а потом добавила совершенно серьезно. Я когда увидела Марра в ступоре, и что тебя нет, Ринар не отвечал, а Лоувайс развалилась. Меня так никогда не колотило. Я поняла, что сейчас сяду посреди гостиной и буду выть. Погоди-ка. Но Марр же действительно был в ступоре. Ну так я его тащила в холл под соседскую истерику. Все метались, ломились к лифтам, чтобы спуститься на нижние уровни. Помогать никто не хотел. Тергран еле-еле шевелил губами, но приказ снять сумел. Правда, потом снова вырубился. Я прикрыла глаза. Представить, что творилось в доме, было несложно. Примерно то же самое творилось в Рогране в ночь, когда умерла Шайна. Знала ли Шрамел о том, что ее дочь погибла? Или на самом деле предпочла забыть обо всем навсегда. Танни была рядом, поэтому я сдерживала себя от желания залезть в справочную за номером деда. Или за номером Шерамел. Я одновременно хотела с ними поговорить и боялась, сама не знаю чего, просто боялась. Возможно, того, что Шерамел больше Арингсхан, чем Трингард. Того, что для потерявшего дочь отца я стану всего лишь болезненным напоминанием из прошлого. Небо, какая же Шайна была молоденькая, как мало она жила. На глаза снова навернулись слезы, и я закусила губу. «Эй», — сказала сестра, — «не куксись, у нас же все хорошо». «Да», — ответила я после паузы, — «все просто чудесно, и ты молодец, правда?» Тани слегка покраснела. «Хочу в понедельник вернуться в школу». Она потерла ладони и принялась опять за плетение косичек. Умявший вяленое мясо Марр блаженно урчал. «Ты уверена?» «Более чем. Здесь скучно и делать нечего». «А где ты собираешься жить?» «В нашей квартире, разумеется. Просто замок сменим». Мои потерянные ключи нашлись у Армаса Лармернеха, ненавидевшего Халлоранов. Листерн Халлоран в далеком прошлом вышвырнул его отца из администрации города за какие-то махинации, но поскольку кадры подбирал и проверял Норкхар, этот факт благополучно был скрыт, как и многое другое. Теперь Вальцгарда ожидал внутренний суд, точно так же, как Шахрейна. «Не переживай, со мной будет Эмири», — Тани ткнула меня в плечо. «После того, что ты рассказала про Флайс, это определенно обнадеживает». «Не будь занудой. А ты обещай, что больше не будешь угонять Флайсы. Даже чтобы спасти кому-то жизнь?» «Ладно», — согласилась я, — «чтобы спасти жизнь можно, но не чаще раза в год». Тани неожиданно выпустила косичку, а потом крепко-крепко меня обняла. «Знаешь», — серьезно сказала она, — «я рада, что ты не играешь Артамеллу. Героически умирать даже понарошку — не самая приятная штука, ну, мне так кажется». «Не знаю», — улыбнулась, — «не пробовала». «И не пробуй. Если попробуешь, я буду угонять флайсы в два раза чаще. Нет, в три». «Не стану. И надеюсь, тебе больше никогда не придется их угонять». «Ох, Леа, просто представить не могу. Моя сестра — дракон, драконище!» «Умолкни!» «Не-а!» — она улыбнулась. «Ты была такая красивенькая, рыженькая и очень грозная!» Эксклюзив канала Solars One мы просмотрели раз 10. Я действительно была рыженькая, истинная драконица. А когда оборачивалась в себя, вокруг меня стелилось рыжее пламя, напоминающее полупрозрачный огонь. Наверное, это можно было бы назвать красивым, если не знать, что всему этому предшествовало. Я знаю, что эту пресс-конференцию буду пересматривать еще очень долго. Конечно, не потому, что она стала поворотной точкой в нашей с Рейнаром истории. Не потому, что после нее мне начали присылать букеты совершенно незнакомые люди. Из-за того, что он сказал. Перед Мейстоном, перед всей Арангарой, перед всем миром. Я мог бы долго говорить о том, как сильно я тебе благодарен, Леона. Но я скажу проще. Я тебя люблю. Поверить не могу, что Иргалия на это пошла. Произнесла маэстро Халлоран, откладывая салфетку. Выражение ее лица сейчас напоминало то, с каким она впервые вышла меня встречать. «Тебя еще что-то удивляет?» Энтар усмехнулся и покрутил бокал в руке, рассматривая на свет. Ему назначили повторные испытания после смены времен, причины провала были обнародованы, и Шахрейна-старшего сняли очень быстро. Теперь его ожидало внутреннее разбирательство, равно как и его сына — Когда встал вопрос о смертной казни Деверика, в Совете начались серьезные разногласия из-за того, что они с Аргалией стали парой. Как выяснилось, парой они были только на словах и на публике. Мэстрель Стоунвилл сразу же сбежала к отцу во Фланкстон, откуда во всем призналась. Разумеется, со свойственной ей особенностью все представлять. Якобы они с Девериком действительно собирались стать парой, и чтобы его поддержать, она притворилась, что ей стало плохо на поединке. Иргалия со слезами на глазах возмущалась жестокостью несостоявшегося жениха, правда, недолго. Из-за махинаций дочери тень подозрения падала и на Стоунвилла. Разъяренный он практически сразу запер ее в личной резиденции. «Место председателя ему теперь точно не светит», — усмехнулся Интар. «Да, сейчас главный претендент Эрран Малгери», — Аргастель кивнула. «Думаю, его поддержат единогласно». «Кроме Стоунвилла», — фыркнул Интар. «Не завидую я Иргалии». «Давайте сменим тему», — предложил Рейнар. «Лично я в последнее время порядком устал слушать о Стоунвиллах и Шахрейнах». «Тебе все равно придется», — заметила Аргастель. «На слушании как минимум». «Вот поэтому я и предложил поговорить о приятном». «И про Арингсхана тоже. Кстати, расследование уже началось?» «Началось». Рейнар накрыл мою руку своей. «Арингсхан временно отстранен от правления. Сейчас его обязанности исполняет Вейлар». Для людей это была просто досрочная отставка, но репутация Арингсхана в обществе Иртханов была разрушена. Сделка с Норкхаром, которую Арингсхан заключил, чтобы сохранить в тайне мое происхождение, сыграла с ним злую шутку. Разумеется, он не подозревал о готовящемся в Мейстоне перевороте, но самого факта причастности к нему уже было более чем достаточно. Председатель и его отец приложили все силы, чтобы сохранить безупречную репутацию семьи, сломав при этом не одну судьбу, однако и это им не помогло. Эпоха Арингсханов подошла к концу, достаточно бесславному, надо сказать. Оставшееся время мы обсуждали самые разные темы, избегая политики и случившегося. Аргастель рассказала про самоотверженную работу волонтеров и сотрудников благотворительного фонда, для которых последние несколько дней были сумасшедшими. Потом планировали праздничную ночь, до которой осталось всего ничего, так что получился вполне милый семейный ужин. После него маэстро Халлоран с Энтаром решили задержаться в столовой, а мы с Танни и Рейнаром оставили их наедине и направились к лифтам. Правда, втроем пробыли недолго. Едва успели подойти к скоростным капсулам, как Танни негромко кашлянула, привлекая внимание. «Знаете, я, пожалуй, пойду». И пошла куда-то в сторону от лифтов, а я даже сказать ничего не успела, как меня втолкнули в раскрывшиеся двери. «Прогуляемся?» «В парк? К водопаду». Рейнар внимательно посмотрел на меня. В юности именно там я учился справляться с эмоциями и со стихийной магией. Действительно, где лучше справляться с огнем, как не в окружении воды? «А ты когда-то не умел с ними справляться?» — улыбнулась. «Представь себе». Я даже переодеваться не стала, просто надела сапожки и набросила пальто. Мы прошли по коридорам, поднялись на стоянку флайсов и взмыли ввысь. К небесам, которые раскинулись над нами бескрайним искрящимся покрывалом. Промчались над мостом, над парусами здания телепорта. Машина легко взрезала согревающий энергетический купол, удерживающий тепло над резиденцией, и устремилась к водопаду. Рейнар осторожно посадил флайс на крохотном пятачке, где хватило места только для него и для нас двоих. Он вышел первым и подал мне руку. Немного жутковато было стоять на самом краю бушующей стихии, жутковато, волнующе, но как же красиво! «Замерзла?» — Рейнар обнял меня со спины. «Нет». Здесь приходилось повышать голос из-за шума водопада, тонны воды срывались вниз, над пеной клубился пар. «Под природным бассейном горячие источники, они разогревают воду», — пояснил он. Я откинула голову ему на плечо. В ночи Скайстрим казался парящим над землей из-за нижних этажей, теряющихся в темноте. Никогда в жизни я не чувствовала себя настолько спокойной, настолько влюбленной, настолько его. «А купаться там можно?» «Можно». «Я хочу искупаться там с тобой». «Искупаемся», — пообещал Рейнар, а потом развернул меня лицом к себе и встал на одно колено. «Леона, ты станешь моей женой». В общем, хорошо, что я стояла не на самом краю, потому что у меня в этот момент дико закружилась голова. Многозначительно сказала я, или подумала, или все-таки сказала. Наверное, по умению оригинально сделать предложение, Рейнар переплюнул всех свадебных креативщиков вместе взятых. Чем дольше я на него смотрела, тем больше становились мои глаза. Примерно до того уровня, пока им было куда увеличиваться и пока не обрела дар речи и связанные мысли. «Ты это сейчас серьезно?» «Серьезнее некуда». Он раскрыл ладонь, на которой сверкало кольцо. Изящное колечко с камушком, в гранях которого отражались мы. И так еще 10 раз. «Я хотел это сделать, когда в первый раз привез тебя в Скайстрим», — произнес он. «Но не сложилось. Наверное, к счастью, потому что тогда все было бы иначе». У меня неожиданно сдавило горло. «Артамелла и Рекхард. Он запомнил. Ты же говорил, что эта история адаптирована для людей», — севшим голосом прошептал я. «Я много чего говорил, Леона. Пристальный взгляд. Особенно, когда сходил с ума от невозможности к тебе прикоснуться, когда ты смотрела на меня как на врага, когда улыбалась всем, кроме меня. Наверное, надо было сказать что-то соответствующее моменту, но ничего в голову не приходило. А вот всякое разное — вполне. Погоди, а когда был второй раз?» «В Шерам-эл-Стар, когда я приглашал тебя в номер». «Ты...» — я поперхнулась. «Ты вроде как тогда наказать меня хотел?» «Ну, знаете ли, я же думала, что...» Рейнар приподнял брови. «Что ты думала, Леона?» «Ничего. Ты с ума сошел?» «Из-за тебя? Да». Его пальцы коснулись моей ладони, и я вздрогнула, настолько горячим было это прикосновение. «Схожу всякий раз, когда смотрю на тебя, когда целую тебя, с первой минуты, когда увидел тебя на афише, когда впервые услышал твой голос, сначала в записи, а потом на сцене. Ты что, пришел в Ланстер-Холл из-за меня?» «Уж точно не из-за ретро-интерьера», — он улыбнулся, «и даже не из-за игры Дрейка Беркинса, хотя играет он потрясающе». Я задохнулась. Но это все потому, что ветер ударил в лицо и отбросил назад волосы. Сильный ветер. Только из-за него. «Да», — сказала я и села рядом с ним. «Что «да»?» «Уж точно не согласие с комплиментом по поводу игры Дрейка Беркинса», — фыркнула я и тут же стала серьезной. Хотя играет он виртуозно. «Да, Рейнар, я стану твоей женой, твоей драконицей, твоей». Колечко село на палец, как будто было для него создано. А потом Рейнар поднялся одним рывком и подхватил меня на руки так яростно, как ураган подхватывает пламя. И оно снова взметнулось ввысь, соединяя нас поцелуем, сплетением рук и ощущением безграничного, бесконечного счастья. Было так безумно сладко целоваться над водопадом, на огромной высоте, вплетая пальцы в густые черные волосы, теряясь в этих ощущениях, так же, как бросать на него упоительно долгие взгляды, пока мы возвращались в Скайстрим. Так же, как идти по коридорам, едва касаясь друг друга пальцами и чувствуя покалывающие подушечки искры. Так же, как дышать через раз, когда в лифте меня толкнули к стене, снова терзая припухшие губы. На миг даже посетила хулиганская мысль нажать остановку, но я удержалась. То ли потому, что голод в его глазах был слишком отчетлив, то ли потому, что глазок камеры подмигивал очень дружелюбно. Я представила, как охранники давятся кофе, поспешно отключая монитор, и хихикнула. Прямо ему в губы. «Это вы сейчас о чем, Эссаладе?» — хрипло спросил он. Я приподнялась на носочки, чтобы сказать на ухо. Правда, не удержалась, цапнула за это самое ухо, а в следующий миг лифт остановился. Меня резко развернули лицом к зеркальной стене, припечатав мои запястья над головой, горячая ладонь прошлась по бедру, задирая платье. Кажется, у великих драконов мысли сходятся. Если они, у них вообще есть такие моменты. «Камера!» — выдохнула я, когда ладонь скользнула под платье. «Уже выключено», — прошептал он, касаясь губами моей скулы. Двери лифта раскрылись с легким щелчком. Рейнар едва успел одернуть мне платье и подхватить на руки. «Ох», — выдохнула я, чувствуя, как внутри все еще сладко сжимается. «Куда мы теперь?» Дурацкий вопрос, тем более, что мне было все равно. В этих руках было уютно, и думать больше не хотелось ни о чем. На пальцах то и дело рождались вспышки истинного огня, и я рассматривала их с непривычной линцой. «А куда ты хочешь?» «Хочу в душ и спать». «Значит, пойдем в душ и спать». «Нет», — прошептала я, — «с вами я в душ не пойду, маэстр Халлоран». «Неужели?» В глазах полыхнуло голодное пламя. «Снова. Иртханистый дракон-маньяк. Вот о чем я думала, когда соглашалась на его предложение». Мысли тоже текли вяло и лениво, но все-таки достаточно осознанно для того, чтобы понять, куда меня принесли. Уж точно не в мои комнаты, эти выглядели иначе. Я, конечно, сейчас не ручаюсь, но нет, определенно иначе. «После душа понесешь меня к себе», — предупредила я, когда меня поставили на ноги. «Я остаюсь только на таких условиях». «Не понесу». Я решила, что сейчас самое время наступить ему на ногу. Не успела, правда, потому что меня огорошили заявлением. «Не понесу, потому что хочу заснуть с тобой, Леона. Хочу, чтобы мы стали парой». «Парой?» У меня слегка задрожали колени. «Ты хочешь, чтобы мы стали парой? А ты разве не хочешь?» Он внимательно посмотрел на меня. «Нет». «Нет?» Взгляд его потемнел. «Нет, но я тоже хочу с тобой засыпать», — фыркнула я. «И если это означает, что придется стать парой...» В душ я убегала очень быстро, в два прыжка преодолела расстояние до комнаты, а потом лазерным лучом влетела в ванную, но дверь захлопнуть не успела. На меня подло напали со спины, сгробастали в охапку и поволокли в душевую кабину, где я в очередной раз убедилась, что злить драконов — занятие опасное. Стоило нам оказаться внутри, как кое-кто включил душ, и нас с шипением окутало облачко пара. Сверху обрушились струи холодной воды, но холодно не было, кожа Рейнара просто раскалилась под пальцами. Чувство было такое, что я стою под ледяным дождем рядом с костром, и контраст просто сводил с ума. «Как ты это делаешь?» «Очень просто», — хмыкнул он, запуская пальцы в тяжелые мокрые пряди. «А меня научишь?» «Научу», — пообещал он, и добавил, «если будешь хорошо себя вести. А если буду вести себя плохо?» Он с рычанием впился в мои губы, и я в этот миг поняла, что, в общем-то, не против время от времени побыть плохой девочкой, а главное, что рядом с ним я могу быть любой. Наверное, в эту ночь все было, как и в тысячах прочих, для других. Только когда Рейнар нес меня на руках в нашу спальню, мне совсем не хотелось засыпать. Хотелось продлить волшебство, объединившее нас, и уютные мгновения, когда я устроилась у него на плече, глядя на резкий и жесткий профиль. Если бы в день нашего знакомства мне кто-нибудь сказал, что этот мужчина может быть таким, я бы выразительно покрутила пальцем у виска. Или сходила бы проверить, все ли нормально у меня со слухом, как вариант. Особенно если вспомнить, как оно началось. «Ты правда считал, что я набиваю себе цену?» — спросила, глядя ему в глаза. «Тогда, в подсобке, когда на тебя упало ведро». «Ты это никогда не забудешь?» «Не-а. Почему-то мне отчаянно хотелось дразниться». «Я тоже». Не выдержала и рассмеялась, уткнувшись носом ему в плечо. «Так что?» — напомнила про свой вопрос. «Наверное, мне хотелось в это верить, потому что ты стала моим наваждением, а для меня это было слишком». «Из-за Арелин?» Вопрос вырвался сам собой. Рейнар пристально на меня посмотрел. «Нет, Леона, Арелин никогда не была моим наваждением. Так, чтобы сходить с ума и сгорать от невозможности прикоснуться, настолько, чтобы тянуться за голосом, как за глотком воздуха в раскаленной пустыне». «Поэтому ты собирался на ней жениться?» — спросила я. И тут же прикусила язык. «Поверить не могу», — он улыбнулся. «Во что?» — буркнула. «Я уже почти забыл, какая у меня ревнивая драконица. Рейнар привлек меня к себе. Такая свободолюбивая и такая ревнивая». «Вовсе нет», — попыталась выкрутиться. «Просто мне интересно». «Просто интересно». «Да, просто и интересно». Рейнар помолчал. «С Арелин меня познакомил Норкхар. Точнее, когда мы познакомились, он с ней встречался». Я моргнула очень выразительно. «У нас завязался роман. Думаю, это было что-то вроде запретной любви, когда хочешь остановиться, но не можешь. А потом все зашло слишком далеко. Отец начал давить, и чем сильнее он это делал, тем больше меня раздражал. В те годы мне казалось, что если я отступлю, это будет слабость. Ведь это мое решение, моя жизнь. Я сделала Арелин предложение не столько потому, что хотел, сколько ему назло. Она согласилась, а через пару недель переспала с Норкхаром. Я пришел к ней и видел все своими глазами. Арелин даже не стала оправдываться. Думаю, мы с ней изначально понимали, что у нас ничего не получится, но тогда это здорово меня уязвило. Слегка очешуевшей от обрушившихся на меня откровений, я даже не нашлась, что сказать. Сомневаюсь, что Норкхар переспал с Арелин из любви к ней, скорее на благо семьи, чтобы выслужиться. А может, он и познакомил их не случайно, хотел стравить Рейнара с отцом, и это ему почти удалось. Если до этого смерть Норкхара не вызывала во мне никаких чувств, то сейчас мне отчетливо захотелось убить его еще раз. Он предал не только Рейнара, но все, что было ему дорого, город, людей, драконов, и все ради непомерных амбиций, точно так же, как в свое время поступила его мать. Сомневаюсь, что она не знала о предстоящем браке Листерна и Аргастель. «Ну что, больше не будешь меня ревновать?» Голос Рейнара ворвался в сознание, разрушая мое холодное оцепенение. «Буду», — заявила я. «А если дашь повод, вообще голову откушу». «Неужели?» — Рейнар нахмурился, но было видно, что он доволен. «Насколько вообще может быть доволен драконище, который заполучил меня в свое полное и безраздельное пользование?» «Ага», — подтвердила не менее довольна. Поерзала, устраиваясь поудобнее, и закрыла глаза. Ни одной в постели было непривычно, но удивительно, невероятно тепло, потому что рядом мужчина, который обнимает так уверенно, властно и в то же время настолько нежно, что сразу становится понятно, не отдаст никому. Мужчина, который всегда, что бы ни случилось, будет на моей стороне. Мужчина, который ради меня превратился в дракона. Дракон, которого я буду любить всегда. Просыпаться не хотелось. В кольце знакомых сильных рук было уютно. Мне хотелось урчать, а еще я будто была продолжением его. И даже не потому, что мы переплелись руками и ногами. Просто чувство было такое, словно дыхание Рейнара отзывалось во мне, словно нежность текла от меня к нему и обратно. Не только нежность. Наши огни переливались сквозь сцепленные пальцы. Как тогда, когда он делился силой. Только сейчас это происходило само собой. «Доброе утро, самая невероятная женщина во Вселенной!» Я открыла глаза, чтобы наткнуться на его взгляд. «Доброе утро, драконище!» «Драное?» «Ты это никогда не забудешь?» — повторила его же слова. «Нет». Рейнар улыбнулся, а потом неожиданно подтянул к себе и легко поцеловал в губы, отчего урчание внутри стало сильнее. Мне захотелось потереться о его руку, коснуться щекой щеки, а еще куснуть за палец. «Это так и должно быть?» Я тут подумал, угу. Надо назначить дату свадьбы. На мгновение повисла тишина. Я просто очень глубоко задумалась, глядя на колечко. Все это было так странно, очень странно. Леона? Мне страшно, неожиданно призналась я. Почему? Рейнар внимательно посмотрел на меня. Раньше я никогда не была первой леди. Раньше ты никогда не пела дракона. Он повторил пальцами разлет моих бровей. «Как тебе вообще в голову пришло обернуться?» — спросила я. «Не приходило, я просто услышал твой крик и понял, что иначе не успею». От того, как это было сказано, перехватило дыхание. «Ты слышал только крик или мысли?» «Только крик, Леона. Ментальная связь больше похожа на эмпатию, это зов, который слышишь сердцем». Я слегка сжала его пальцы. «Теперь я смогу позвать тебя даже из Зингсприда?» «А ты собираешься в Зингсприд?» Он приподнял брови. «Ну, там живет мой брат. Наверное, раз в год мне придется наносить визит вежливости, или как это называется?» Рейнар неожиданно тепло улыбнулся. «Уверен, что визиты будут не просто данью вежливости». «Ты так считаешь?» Он кивнул. «Как думаешь, Шарамел знает обо мне? Почему бы тебе не спросить у нее самой?» «Я боюсь». «С этого мы начали разговор, Леона». Он взял меня за подбородок и заглянул мне в глаза. «Ты никогда никого не боялась, даже драконов». «Не боялась. А сейчас?» «Сейчас ты просто растеряна». Рейнар привлек меня к себе еще ближе, хотя, казалось, ближе уже некуда. И, если честно, я этому не удивлен. «Думаешь, стоит ей позвонить?» «Стоит». Он провел рукой по моим волосам. «Если ты этого хочешь». «Хочу». — прошептала я. — Даже не представляешь, как. И деду тоже. Он ведь знал Шайну, знал мою маму, как никто другой. — Тогда набери их, и все узнаешь. Рейнар достал мобильный. — Что ты делаешь? — Даю задание Рольгину. Пока он на испытательном сроке, пусть занимается оперативным поиском информации. Его голос звучал так уверенно, а слова так просто, что в этот миг я отчетливо поняла. Наберу. Наберу, когда буду готова, чтобы рассказать о Шайне той, которая потеряла ее, едва увидев после рождения, и тому, кто отпустил ее в другую страну из благих побуждений. Возможно, я обрету деда и бабушку, а может быть и нет, но это не главное. Главное он, главное, что мы вместе. Связанные огнями, любовью, одним дыханием на двоих, желанием засыпать и просыпаться вместе, удивительным проникновенным чувством, то яростным и огненным, то нежным, как ласкающие прикосновения, чувством, сравнить которое мне просто не с чем, да и не надо. Сплетенные, слитые воедино настолько, насколько не способны связать ни одни брачные узы и обручальные росписи. Но что скажешь насчет весны? — тихо спросила я. И он улыбнулся в ответ. Из зеркала на меня смотрела 99-процентная Люси. А то, что осталось от меня, Леоны, не давало подняться со стула. Сидела и моргала на свое отражение ровно до тех пор, пока дверь в гримерную не открылась и за спиной не возник Гроу собственной персоной. Точнее, Стэн. Хотя Стэн из него вышел, ну, очень авторский. Впрочем, Люси из меня тоже. По ходу повторных репетиций мы сократили несколько сцен, добавили импровизации, в итоге получилось то, что получилось. Насколько хорошо будут решать зрители. «Коленки трясутся, Ладе», — поинтересовался он, опираясь руками на спинку стула по обе стороны от меня. «Все-таки что ни говори, а Люси и Стэн — красивые пары». «Нет», — соврала я. «А чего ты тогда такая белая?» «Это грим». «Хороший грим», — произнес он, склоняясь к самому моему уху и обжигая дыханием шею. «Ты еще не передумала выходить за него?» «Отвали!» — шепотом сказала я. «Там весь Мейстон собрался, и меня сейчас стошнит». Меня и правда тошнило все утро. Перед выходом я закрылась в ванной под предлогом распевки, и Рейнару чуть ли не силой пришлось меня оттуда вытаскивать. На премьеру билеты были распроданы в первый день продаж. Услышать голос, вернувший правящего, того, кто спас город без единой жертвы, хотели все. Хейт сказал, что впервые в жизни он не старается рекламировать и продвигать своего клиента, наоборот, отбивается от шквала предложений. Впрочем, в рекламу и продвижение заранее вложился Гроу, а он знал толк в извращениях. На афише мы стояли на крыше высотки, я была оплетена только шелковой лентой, готовая вот-вот упасть, а удерживал меня он, намотав конец ленты на кулак. Свет падал на меня, профиль Гроу был в затемнении. Когда Ринар впервые увидел эту афишу, он пообещал его убить. После премьеры, чтобы моя мечта все-таки осуществилась. Мне пришлось всю ночь убеждать его не делать этого, а утром бежать на репетицию. Через неделю состоится свадьба Лэм и Дрейка, у которых сегодня места в первом ряду. Накануне праздника мы с подругой с вытаращенными глазами бегали по магазинам, чтобы найти идеальное платье. Все-таки нашли, и с ведущим тоже встретились. А еще я заскочила в Ланстер-холл, чтобы забрать вещи, и в последний раз спела на сцене, которая познакомила нас с Рейнаром. Последние несколько недель выдались напряженными, даже смена времен не особо позволила расслабиться. За это время в коротких перерывах между репетициями я дала безумное количество интервью, а Мейстонская опера стала самым знаменитым местом в городе. Особенно после того, как мама Карна пришла на телевидение вместе с сыном, чтобы рассказать о случившемся в парке. Общество Иртханов дружно молчало. То есть, что они думали по поводу моего выхода на сцену, я могла представить, но сила огня, оборот и спасение города заткнули фонтан неприязни мегатонной расплавленного металла. Теперь ни один правящий при виде меня глаз не отводил и общался на равных. В частности, когда я давала показания по поводу Норкхара, Шахрейнов и Арингсхана, пообщаться пришлось со многими. Кстати, об иртханском обществе. «Ты ему так и не сказал?» Чтобы посмотреть Гроу в глаза, достаточно было бросить взгляд в зеркало, но я все-таки развернулась на крутящемся стуле и оказалась с ним лицом к лицу. «Нет, пусть будет сюрприз». Фамилию Гранхарсен я вспомнила. Точнее, нашла в сети сразу, как только на это нашлось время. Отец Гроу, Вергар Гранхарсен, служил в дипломатическом корпусе. Он был направлен в одно из посольств Арангары в Балтлар-Сити, где провел более 20 лет. Потом вернулся в Ферверн, а сейчас баллотировался на место правящего в Бельвенхарте, одном из крупнейших мегаполисов Северной Державы. Выборы должны были состояться летом, а до того ему предстояло увидеть сына на сцене. В общем, да, это будет сюрприз. «Мамочки, я сейчас в обморок упаду, ой!» В гримерную заглянула Тарина, но, заметив наши с Гроу гляделки, осеклась. «У нас выход через 10 минут». «Знаю», — хором сказали мы. Тарина взволнованно улыбнулась и нырнула обратно в коридор. «Значит, 10 минут», — произнес он. «Да, Я не знала, что еще добавить. Помимо легкой тошноты и головокружения, руки и ноги казались налитыми холодным свинцом. Казалось, стоит мне подняться со стула, и я упаду. Спасибо Гроу, он сделал это за меня. Просто вздернул и поставил на носочки, обнимая за талию. Резкие нотки холодной мяты ударили в нос, приводя в себя. В последние несколько недель аромат его парфюма стал для меня активатором Люси. Наши драконы угомонились, и это позволяло спокойно выкладываться на репетициях. Если рядом с Гроу вообще может быть спокойно. Пару мгновений мы молча смотрели друг на друга, а потом он меня отпустил. Мельком бросил взгляд на один из нарядов Люси, который мне предстояло надеть ближе к концу выступления. Атласное голубое платье и перчатки. Собственно, это платье Люси надевает на свою первую презентацию, когда открывает выставку фотографий. На нее они приходят вместе со Стэном, который вот-вот станет ее мужем. Гроу смотрел отрешенно, но в этот момент я отчетливо осознала, сколько бы у тебя ни было постановок, каждый раз как первый. Выходишь ли ты на сцену сам или выходят те, с кем ты репетировал, но это самый дикий, самый пьянящий и будоражащий момент. Как будто ты стоишь на краю пропасти, делаешь шаг и раскрываешь свое сердце. Только публике в зале решать, упадешь ты или воспаришь к небесам. Потому что сам ты делаешь все от тебя зависящее, горишь, сгораешь и возрождаешься из пепла. Снова и снова. «Пойдем?» Я протянула Гроу руку, и мы вместе вышли из гримерной. Прошли по коридорам в сопровождении охраны, с этим условием пришлось смириться, и признаю, что смысла оно лишено не было. Остановились только перед выходом на сцену, где уже дожидались Инис, Берхил, Хиггинс, Тарина и остальные. «Аншлаг», — пробормотала рыженькая, сцепив руки. Несмотря на положительные отзывы после генеральной репетиции, на распроданные билеты сейчас просто застыли. От декораций и зрителей нас отделял только непрозрачный со стороны зала занавес. Нам все было видно, и у меня перехватило дыхание. Зал был забит до отказа. Море людей, в котором я отыскала Лэм и Дрейка, Хейда, Эмири и Тани, Вейлара и Карин в центральной ложе рядом с Аргастель и Энтаром. И с ним. Музыка хлынула в зал, и я шагнула на сцену. На крышу небоскреба, с которого начинается история Люси, и моя. На меня устремились тысячи взглядов, под которыми страшно было не то что петь, даже дышать, но из них я выхватила один. Пристальный, жесткий и в то же время родной. Мой голос ворвался в музыку, ударяя под своды зала. Этот город в скоплении огней, этот город был мечтою моей, и сейчас я стою над ним, вдыхая новой жизни разноцветный дым. Я пела для всех, кто сейчас смотрел на меня. Огонь струился по венам, и голос набирал силу, все больше приковывая внимание. Однажды для вас я раскрою его. Ни блеск и ни статус, его самого. От самых высоких домов до самых забытых дворов. Каждый небо кусочек и каждый бульвар — то, что рвется внутри и горит, как пожар. Вы придете к нему вслед за мной, в тот город, что станет моею и вашей судьбой. Дыхание рвалось из груди вместе с песней, и я пела. Пела о любви и мечте, пела и улыбалась. Горела Люси, глядя в замерший зал. Чувствуя, как легко тянется к ложе мой огонь, как переплетаются наши огни даже через расстояние. Зная, что сколько бы ни прошло времени, что бы ни случилось, я буду петь для всех и только для своего дракона. Я буду петь для него, пока не иссякнет голос. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2018 году. Читала Юлия Степанова.